Глава пятая. Часовые вечности. Анчар, как грозный часовой. А. Пушкин. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, сказал когда-то Пушкин. Первый поэт России был прав. Телегу точно нельзя, а в семейный уклад вполне. Сельский участковый и учительница. Чем не идиллическая пара? На них двоих часто и держится вся общинная жизнь в русских селениях. Год назад Елена переселилась в дом Севергина и зиму отработала в здешней школе учительшей, не чая дня, когда муж сдаст служебное жилье в столице и вернется в родовую хоромину. 200 лет простояла севергинская изба, и как солдатка счет времени вела по войнам. И, как водится это у деревенских старух, помнила каждого из большого когда-то многолюдного рода. Вот в простой деревянной рамке выцветший портрет. Усатый солдат первой империалистической. А рядом на маленькой карточке вытянулся в ранжир красноармеец в белых обмотках до колен. Правее — светлоглазый морячок в бескозырке. Погибший соловецкий юнга. И вновь солдаты, солдаты в крестах и звездах. Красивое, статное племя, часовые вечности. Вот и портрет Егора в зеленой фуражке пограничника с лицом немного деревянным и замершим взглядом, нацеленным в объектив. Древнее материнское чутье привело Алену в это родовое намоленное гнездо, в заповедный русский рай, где на ветвях поют улыбчивые сирины. Оглянувшись на спящего Егора, Алена встала на молитву. Но сегодня мысли не слушались ее. Наивные жаркие мечты теснились в голове, заслоняли строки молитвослова. Спохватившись, Алена каялась и отгоняла непрошенных гостей, но через минуту против воли вновь убегала в близкое будущее. Полыхнут солнечным жаром Петровки, степенно минуют Успение и Воздвижение, и вздрогнет от слабого младенческого писка старая изба. И, вторя гулу осеннего ветра, запляшет в печи огонь, и чаще, радостнее, запыхтит ноздрями хлебная квашня. С рождением их с Егором долгожданного первенца оживет и кровный родник, русский златострой. Будущее виделось Алене с хрустальной ясностью, как был виден в промытое окно царев луг и монастырь на холме. Краски этой пасторали напоминали рождественские и пасхальные открытки. Их с Егором красивая, опрятная, освященная молитвой жизнь станет примером, редким светочем среди недоброй тьмы мира сего. Едва обретенное христианство толкало ее к действию, к подвигу, к чистоте и строгости в себе самой. И до сих пор эта новорожденная вера оставалась тайной, целомудренно спрятанной от случайных глаз. Но печать чистоты на всем ее облике, свет в глазах, простота и скромность одежды заставляли людей невольно оборачиваться ей вслед. Закончив утреннее правило, Алена чинно перекрестилась и поклонилась низко, насколько позволяло бремя.